Таблица 2. Нагрузки, необходимые для всех. Классификация физических упражнений. Левый столбик. Виды физических упражнений. Средний столбик. Основная цель. Правый столбик. Побочное действие. Левый столбик. Аэробные упражнения. Физические нагрузки на выносливость, продолжающиеся достаточно долго и направленные на достижение баланса между потребностями организма в кислороде и его транспортом. Средний столбик. Тренировка сердечно-сосудистой системы. Правый столбик. Передозировка. Левый столбик. Изометрические упражнения. Такая физическая нагрузка, при которой мышцы напрягаются при волевом усилии, но движения в суставах не происходит. Например, попытка сдвинуть неподвижный предмет, стену, с места, упираясь в нее руками. Сжимание предмета в течение нескольких секунд. Не рекомендуется больше 8 секунд. Средний столбик способствует увеличению размеров и силы мышц. Правый столбик. Кратковременное повышение АД, нарушение сердечной деятельности у людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, ССС. Правый столбик. Изотонические упражнения. Это такая физическая нагрузка, при которой происходит сокращение мышц и совершается движение в суставах, силовые упражнения на тренажерах. Средний столбик. Общее укрепление организма и опорно-двигательного аппарата, профилактика гиподинамии и гипокинезии. Считается, что изотонические упражнения не менее эффективны в укреплении ССС, чем аэробные. Правый столбик – неправильный подбор комплекса физических упражнений без учета сопутствующих заболеваний у занимающегося. Левый столбик – изокинетические упражнения. Это такие физические упражнения, во время которых происходит поднятие или перемещение тяжестей в пространстве с различной скоростью, то есть при которых тратится усилие не только на перемещение груза из точки его нахождения, но и на возвращение этого же груза на исходную позицию. Средний столбик. Развитие силовой выносливости, укрепление миофасциальных тканей, фасции, связки, сухожилия и ССС. Правый столбик – неправильный подбор упражнений и незнание правил самоконтроля ССС во время выполнения упражнений, ЧСС прежде всего. Левый столбик – анаэробное упражнение, то есть без кислорода. Любое упражнение без использования кислорода, которым мы дышим, максимальной и субмаксимальной интенсивности, например, бег на 60 или 100 метров, спринт, при котором утомление достигается за 2-3 минуты. Примечание. Граница между анаэробной и аэробными нагрузками зависит от тренированности человека и от дистанции. Например, бег на 60 и 100 метров почти целиком анаэробный, в то время как марафонский бег аэробный на 99%. Спринтер может пробежать всю дистанцию вообще не дыша, а марафонец должен в течение 2 и более часов поддерживать равновесие между расходом и поступлением кислорода. Средний столбик – совершенствование всех систем организма, отвечающих за транспорт кислорода. Правый столбик – не рекомендуется заниматься лицам, имеющим заболевание ССС. Последствия инфаркта миокарда, остеохондроз позвоночника, хронические обструктивные болезни легких, ХОБЛ, хронический бронхит, бронхиальная астма. Примечание. Известны примеры отличных анаэробных возможностей у спортсменов со слабой выносливостью ССС. Конец примечания. Тезис современной кинезитерапии по этому вопросу: само по себе выполнение физических упражнений редко способствует восстановлению здоровья у занимающихся, хотя способствует развитию волевых качеств. Лечит и восстанавливает здоровье, особенно опорно-двигательного аппарата костно-мышечной системы, и значительно укрепляет ССС система правильно подобранных упражнений с обязательными элементами силовых и стретчинговых, растягивающих упражнений на фоне правильного диафрагмального дыхания. Основной смысл регулярных физических упражнений, нагрузок, кроме изометрических, сводится к следующим показателям здоровья. Возрастание общего объема и скорости крови, позволяющего без ущерба для здоровья выполнять длительную и напряженную физическую нагрузку, благодаря резкому улучшению транспорта кислорода. Плохой транспорт кислорода по сердечно-сосудистой системе является основной причиной ишемической болезни сердца, ИБС и головных болей. Увеличивается объем легких, жизненная емкость легких, благодаря которому возрастает не только продолжительность жизни, но и ее качество. Известно, что основной причиной ХОБЛ является низкий уровень железа и курение, то есть необратимое ограничение воздушного потока в дыхательных путях. Сердечная мышца, миокард, укрепляется за счет улучшения периферического кровотока, мышц ног, и улучшает выброс большего объема крови в аорту, то есть возрастает ударный объем крови. Известно, что слабый миокард и такой же слабый выброс крови способствует ригидности, снижению эластичности аорты, что приводит сначала к развитию гипертонической болезни, затем к сердечной недостаточности. Повышается содержание липопротеинов высокой плотности, ЛВП, а отношение общего холестерина к ЛПВ снижается. Известно, что высокие показатели общего холестерина приводят к риску развития атеросклероза сосудов. Перечисление только этих критериев, характеризующих основные показатели здоровья сердечно-сосудистой системы и связанного с ней качества жизни, благодаря регулярному выполнению правильных физических нагрузок, не говоря об улучшении общих обменных реакций, перистальтики кишечника, усилению иммунной системы, должны автоматически поднимать человека из офисного или водительского кресла, больничной кровати или домашнего дивана и регулярно, но менее 3 раз в неделю, выполнять разработанный специалистом комплекс физических упражнений. В ином случае, неиспользуемая мускулатура тела будет атрофироваться и приводить к ухудшению всех вышеперечисленных показателей здоровья, что, к сожалению, и возникает с большей частью населения Земли. В заключении темы о нагрузках хочется подчеркнуть, что для полноценного здоровья необходимо сочетание А. Физических нагрузок с отягощением, тренажеры, резиновые амортизаторы, гантели или так называемая триада здоровья, их заменяющая, которая способствует формированию мышечной ткани, необходимой для опорно-двигательного аппарата, мышцы, связки, сухожилия и гемодинамической функции сердечно-сосудистой системы. Б. Физических нагрузок на растяжение, стретчинг, обеспечивающих гибкость и подвижность позвоночника и суставов. В. Аэробных физических нагрузок, тренирующих выносливость сердечно-сосудистой системы и улучшающих обмен веществ.